Глава 33. Облегчение. То, что он сказал, было равносильно оскорблению. Все встрепенулись. Оцепенение спало даже с Ирины, которая, казалось, дремала в кресле. Она открыла глаза и, скривив губы, взглянула на Пирогова. «С чего ты взял?» — спросил Вешний. Голос его был ленивым и насмешливым, как если бы Пирогов искал среди одноклассников инопланетянина. «А с того», — ответил Пирогов и обвел всех взглядом, «что хозяин не мог убить своего сообщника». «Почему ты уверен, что хозяин не пошутил, когда говорил о сообщнике?» — спросил Белкин и добавил, «бери рюмку, хватит болтать». «А зачем ему шутить? Какой смысл ему шутить?» — убеждал Пирогов, зачем-то вытягивая шею вперед, как рассерженный гусак. «Не вижу никакого толка от сообщника», — сказала Люда. Она стояла у окна. Это было единственное место, не попадающее в поле зрения Ирины. Если бы сообщник в чем-нибудь себя проявил, а так — обуза. «Не верю», — покачал головой Вешний, залпом выпил и изменившимся голосом добавил. «Это блеф». «А я верю», — настаивал на своем Пирогов. «Значит, ты и есть сообщник», — решил Вешний, стряхивая с хлеба в рот кусочек сельди. «С тебя все началось. Ты вызвал нас всех сюда». Вешний произнес эти слова с неизменной насмешкой, с какой всегда разговаривал с Пироговым. Но все сразу обратили внимание, что это правда. «В самом деле», — пробормотал Белкин, с удивлением взглянув на Пирогова, «это ведь ты разослал нам письма». «Во-первых», — потускневшим голосом произнес Пирогов, покрываясь пунцовыми пятнами, «собрать нас здесь придумал Войтенко, а я лишь вложил письма в конверты». «И, во-вторых, ну все, хватит!» — перебила его Ирина. «Милые мои, это так сильно смахивает на игру в Агату Кристи, что просто тошнит. Я не хочу обидеть Сашу, но он менее всего похож на сообщника-террориста». «Почему же менее всего?» — возразила Люда, заставив Ирину повернуться к ней лицом. «Это раньше он был маленьким и забитым, а сейчас, когда не стало Земцова, он стал храбрым и грозным». Пирогов хотел возмутиться, но не смог найти для этого веской причины. Люда вроде бы издевалась, но вроде бы говорила вполне приличную правду. Воспользовавшись его замешательством, Вешний послал очередной снаряд. «Согласитесь, друзья, это очень странно. Вместо того, чтобы попросить у Пирогова адреса и самому отправить приглашение, Войтенко отправляет чистые бланки Пирогову, чтобы тот вписал фамилии и вложил в конверты. Все через задницу». «Ничего странного», — яростно защищал свое доброе имя Пирогов. «Из зимовки намного проще отправить нарочным одно письмо для меня, чем 10 для вас». «Не вижу разницы», — негромко сказала Люда. «Саша темнит. Если бы я получила отпечатанное на принтере письмо от Войтенко, которого не видела 15 лет, то сначала бы выяснила, действительно ли его написал Войтенко». «В этом есть своя логика», — задумчиво произнес Белкин. «Ладно тебе, логик», — махнула на него рукой Ирина. «У тебя в глазах уже последние искры интеллекта погасли. Так что, Гулливер, сознавайся», — сказал Вешний, обращаясь к Пирогову. «Не то мы тебя за каминную решетку посадим». «Да вы что?» — крикнул Пирогов и сделал движение, словно хотел порвать ворот свитера. «В своем уме! Я этого кургу первый раз в жизни увидел вместе с вами!» «А откуда тебе известна его фамилия?» — тотчас спросила Люда. «Оба!» — обрадовался Вешний и хлопнул в ладоши. «Ну-ка, отвечай!» Пирогов уже собрался было сказать, что фамилию хозяина услышал от Ирины, но вовремя прикусил язык. Чувствуя себя загнанным в угол, он поднял тяжелый взгляд на Вешнего и глухим голосом произнес: «Знаешь что? Кто больше всех орет?» «Ну-ну, давай!» — помогал ему Вешний, изображая на лице напряженную работу мысли. «Думаешь, я не заметил?» «Ну, что, что?» «Там, у забора, как ты первым схватился голой рукой за монтировку!» «Ах, какой ужас!» — взвыл Вешний и закрыл ладонями лицо. «Не корчи идиота!» — выдавливал из себя Пирогов. «Ты сделал это для того, чтобы потом, если спросят, откуда на монтировке твои отпечатки, сказать, а я за нее хватался при всех. Все видели, все свидетели». Вешний оторвал ладони от лица и скривился. «Да, придумал очередную ересь. Очень умное замечание, ничего не скажешь. С таким же успехом я могу объявить всем, что ты последним держал в руках пистолет Земцова». «Между прочим, замечание Пирогова в самом деле умное», — сказала Ирина. «Ой!» — замахал руками Вешний. «И ты сюда же лезешь, главная умница класса. Лучше расскажи всем, что ты говорила мне о Земцове там, наверху». «В самом деле», — спокойно ответила Ирина. «Что я могла говорить о Земцове такому легкомысленному болтуну, как ты?» «Естественно, ты забыла. Не дай бог вспомнишь, и тогда на тебя сразу упадет тень. А я могу напомнить». Ирина рассмеялась. «Сделай милость, дорогой мой». «Ты сказала», — произнес Вешний, глядя на Ирину из-под лобья, «что Земцова на дух не переносишь. Не по твоей ли наводке хозяин его прибил?» «Правильно», — с серьезным видом ответила Ирина и кивнула. «Признаю, грешна. Не переношу Земцова на дух. Тем не менее, я просила тебя передать ему деньги на оплату дома. Они были в беленьком почтовом конверте. Никто, кроме тебя, не знал про эти деньги. А потом они вдруг пропали». «Кроме меня о деньгах знала еще ты», — крикнул Вешний, выставив в сторону Ирины указательный палец. «Еще хочу напомнить», — вставил Пирогов, «что пропали и мои 100 баксов, которые я выиграл, и они тоже исчезли из карманов Земцова». «Создается впечатление», — сказала Люда, «что Саша более всего озабочен исчезновением этих 100 долларов». Пирогов круто повернулся и сжал кулаки. «Послушай, ты!» Не разжимая зубов, прошипел он. «Что ты ко мне все время цепляешься? Сама сидит по горло в помоях, а ко мне цепляется». «Мы собрались, чтобы пить водку, а сами ругаемся», — обреченно сказал Белкин, скучая за столом. «Кстати, Пирогов, а ведь ты подходил к воротам перед тем, как там оказался Земцов. Помнишь, когда мы все вышли гулять?» «Я ходил туда, чтобы посмотреть замок», — огрызнулся Пирогов. «А ты лучше расскажи, почему приехал в ковчег на сутки раньше всех?» «Это правда?» — спросила Ирина и посмотрела на Белкина. «И что ты делал там целые сутки?» «Эх!» — вздохнул Белкин, продолжая смотреть на каминные угли через наполненную рюмку. «Я просто перепутал даты». Вешний склонился над Белкиным и опустил ему на плечо руку. «А Земцова ты с зеленым чертиком случайно не перепутал?» — мягким голосом спросил он. Белкин скинул с плеча руку. «Ты хочешь, чтобы я засветил тебе между глаз?» «А где ты ночевал?» — проявила любопытство Ирина, с улыбкой глядя на Белкина. Он не ответил, решив, что Ирине уже известно, что он ночевал в котельне. Выпив, он несколько секунд смотрел на дно рюмки, потом выдохнул в кулак и сказал: «Я могу сказать, где ночевал? На турбазе. И, между прочим, видел там Вешнего. Теперь пусть он скажет, зачем приехал в поселок на сутки раньше и где ночевал». Никто сразу не заметил, что Люда, опустив лицо, беззвучно смеется. Волосы закрыли ее глаза, плечи ее дрожали. Испугавшись, что Люде стало нехорошо, Белкин вскочил из-за стола, уронив стул. «Смотреть на вас и вспоминать», — с трудом произнесла Люда. Смех все еще душил ее. Она икала и всхлипывала. В какой-то момент никто не мог сказать точно, смеется она или плачет. «Мы самый дружный класс. Нам все завидовали. Вы помните, как мы клялись на рассвете после выпускного бала? Помнить и любить. А сейчас...» «Перестань», — сказал Белкин и попытался обнять Люду. Но она оттолкнула его и закрыла лицо ладонями. «У нашей святоши началась истерика», — объявила Ирина, раскрыла саквояж и стала что-то искать. Ее тонкая и легко ранимая душа, напоенная возвышенными чувствами литературных героев, не вынесла нашего цинизма. Ох и ах! Она вынула пачку сигарет и закурила. Потом положила на ладонь маленькую трубку мобильного телефона и словно взвесила ее. «Кстати, дорогая моя», — отчетливо сказала Ирина, будто совершенно забыв о том, что через дыру в стене может подслушивать курга. «Если не ошибаюсь, твой муж работает в страховой компании. Позвони ему. Я уверена, что он настоящий мужчина и сделает все возможное, чтобы тебя освободить. И нас, разумеется, тоже». И Ирина протянула Люде трубку. «Хорошая идея», — отозвался Вешний и покосился на дыру в стене. «Только разговаривать с мужем лучше в прихожей. Позвони, Люда», — поддержал Пирогов. «Это единственный выход». «Позвони, все тебя просят», — подытожила Ирина. «Твоему мужу будет очень приятно. Я слышала, что он безумно тебя любит. Такой муж из кожи вон вылезет, чтобы увидеть жену живой и здоровой». Люда медленно поправила волосы, подошла к вытянутой руке в тонкой белой перчатке, посмотрела на трубку, сделала шаг в сторону и вдруг влепила Ирине пощечину. Ирина провела по пылающей щеке рукой, опустила мобильный телефон в саквояж и закрыла крышку. «Спасибо», — сказала она, не поднимая глаз. «Теперь мне будет легче».